Человек обладает способностью думать, то есть порождать мысли, имеющие определенный образ или форму. Как уже было сказано, мысль не есть абстракция, но есть живое существо ментального плана со всеми признаками самостоятельного существования. Пока мысль творится, она еще во власти своего породителя, но когда она создана, она начинает свое самостоятельное существование уже независимо от своего Творца, хотя и будучи связана с ним нитью, нечто вроде пуповины. Слово и мысль не воробей, выпустишь – не поймаешь. Поэтому мысленное творчество требует большой осмотрительности. Мысль, созданная с определенной целью, понесет вложенное в нее поручение. Она будет жить, выполняя то, что вложено в нее Творцом. Можно создавать четкие, ясные и определенные мысленные формы, вкладывая в них и поручая им то или иное задание. Они будут его выполнять. Мы действуем мыслью. Учитесь действовать мыслью, но пусть эти мысли будут благими, ибо неизбежна реакция созданной мысли на своего породителя. Мы учим мыслить во благо. От своих порождений никуда не уйти. Светлые, сильные мысли, устремленные на общее благо, будут друзьями человека.